Он вспоминал высокую женщину с царственной осанкой, весь вид которой выражал огромное страдание. Это была Ахматова. Она пыталась выяснить судьбу сына. Во время первого посещения прокуратуры ей сообщили, что Льва отправили в Москву. Ахматова бросилась в столицу, чтобы передать все, что ей удалось собрать через крохотное окошечко Лефортовской тюрьмы. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Индрик. 2003. Том 4. Страница 62. Лев находился в тюрьме. Пока он ожидал своей участи, Ахматова каждый месяц посылала ему 100 рублей. Подарок поэтессы Марии Петровых. Диплом кандидата исторических наук был подписан 31 декабря 1949 года, но к тому времени Льва уже отправили в лагерь, в Омск. В сентябре 1950 года был вынесен приговор 10 лет лагерей строгого режима. Переписка была строго ограничена. Продуктовые посылки допускались не более 8 килограммов, включая вес коробки. Ахматова думала, что больше не увидит сына. Собственная жизнь Ахматовой складывалась очень непросто. Она не получала пенсии. Теперь ей выдавали муку вместо хлеба от Союза писателей. Тем не менее, каждый месяц она отправляла сыну посылки. В 1950 году она решила, что если пойдет навстречу режиму, то этим сможет помочь сыну. Она написала несколько стихотворений цикла «Слава миру», надеясь этим смягчить сердце Сталина. Но тот уже погрузился в последний, параноидальный период жизни. Стихи, датированные маем-июлем 1950 года, появились в «Огоньке», хотя и не под именем великой поэтессы. Стихи были посредственными. Если Сталин их и заметил, то никакого впечатления они на него не произвели. Вряд ли это чудовище можно было растрогать стихами. Летом 1952 года Пунин писал Ирине, проведя полтора месяца в больнице. «Я осужден не трибуналом, так как для суда материала не было, а особым совещанием. Дело мое – 35-й год и космополитизм. Мне подпортил, не желая этого, Гумилев, Лев. Меня пришили к его делу, хотя, видимо, он не содействовал этому. Акума висела на волоске. Вероятно, ее спасли стихи в «Огоньке». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер, театр, 2000-й, страница 429-я. Убедившись, что просить за сына от собственного имени неразумно, Ахматова решила действовать через известных писателей, в том числе и через Илью Эренбурга. В защиту Льва выступил даже будущий Нобелевский лауреат Михаил Шолохов. Но ни Эренбургу, ни Шолохову ничего не удалось добиться. Пытались помочь Ахматовой и известные ученые. Согласились написать властям академики Конрад и Окладников, директор Эрмитажа Артамонов. 22 мая 1951 года, успев отправить поздравительную телеграмму Ане Каминской, Ахматова перенесла тяжелейший сердечный приступ. 28 мая, когда она собирала деньги и продукты для Льва, ей стало так плохо, что пришлось отвезти ее в больницу. Анна Андреевна лежала на спине, вытянувшись, молчаливая, с ужасной болью в груди. Меня она почти не узнавала. Потом мы узнали, что именно в тот час произошел инфаркт миокарда. Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 453. В начале июня она поправилась настолько, что смогла попросить Эмму Герштейн организовать отправку посылок и денег сыну. 19 июля она получила письмо от Льва. «Милая мамочка, подтверждаю получение посылки почт. Номер 277 и благодарю. Только вперед вместо печенья посылай больше жиров и табаку. Дешевле и лучше. Целую тебя». Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 324. 28 июля Ахматова выписалась из больницы. Она планировала остаться на Ордынке у Ардовых. Главная проблема заключалась в лестнице. Николай Харджиев, сопровождавший ее, предложил самые абсурдные варианты подъема, которые не должны были повредить ее сердцу. Ахматова так развеселилась, что сумела благополучно, хотя и очень медленно, подняться в квартиру Ардовых. Лев ничего не знал о ее болезни и о тех усилиях, которые она прикладывает к его освобождению, и по-прежнему бомбардировал ее просьбами хлопотать от собственного имени. Возможно, так настроили его следователи во время допросов. Следователи постоянно твердили ему, что мать могла бы освободить его, если бы захотела. Это было жестоко и несправедливо. Ахматова отлично знала, что последствия ее действий или слов могли оказаться совершенно непредсказуемыми. Ее осторожность была оправданной, потому что в стране начались чистки, сравнимые по жестокости с чудовищным 1937 годом. Страдания Ахматовой были непереносимы. В начале 50-х годов Ахматова лишилась последней опоры. Арктический институт предъявил права на квартиру в фонтанном доме. После этого Ахматова превратилась в настоящую бездомную. Какое-то время она жила в доме 20 по улице Красной Конницы. В квартире был длинный темный коридор и практически отсутствовала мебель. Все тяготы Ахматова переносила стоически. Муж Ольги Бергольц, Георгий Макогоненко, говорил, что она стала выглядеть более суровой. Но в 1952 году случилось радостное событие. В жизни Ахматовой снова появилась старая подруга Лидия Чуковская. После ссоры в Ташкенте Ахматова и Чуковская 10 лет не виделись. 13 июня они поговорили по телефону, и старая дружба возобновилась. Чуковская слышала о трагедиях Ахматовой. Придя к Анне Андреевне, она долго не решалась нажать кнопку звонка. Войдя, она была поражена видом Ахматовой. Она стала другой. Яркая сплошная седина и отяжеленность, грузность. Она стала большая, широкая. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 2. Страница 43. Ахматова хотела говорить только о Льве. Читала наизусть отрывки из его писем. Потом они заговорили о гоголевской шинели, о Толстом, Достоевском. Но Ахматова была еще не готова читать Чуковской свои стихи. 31 августа они встретились вновь. На этот раз с ними была только что вернувшаяся из Крыма Нина Ардова, веселая и загоревшая. Настроение Ахматовой немного улучшилось. С 4 мая 1953 года Ахматова и Чуковская стали встречаться гораздо чаще. вернулась их прежняя близость. Ахматова читала Лидии Корнеевне свои стихи, в том числе и посвященные Исайе Берлину. Она подарила ей поэму «Без героя». Удивительно, но в 1953 году финансовое положение Ахматовой начало улучшаться. Она получила несколько переводов, заработала приличную сумму. Со свойственной ей щедростью она подарила машину Алексею Баталову, которого помнила еще мальчиком. Нине Альшевской она купила шляпку, перчатки и туфли.